Поклонившись до земли, слуга вышел. «Что это значит?» — спросил Арамис. «Соберите все, что вам может понадобиться для двухнедельного путешествия, и следуйте за мной». «Но я не могу сейчас оставить Париж, не узнав...» Арамис умолк. «Что с нею сталось, не так ли?» — продолжал за него Д'Артаньян. «С кем?» — спросил Арамис. «С женщиной, которая была здесь. С женщиной, у которой вышитый платок». «Кто вам сказал, что здесь была женщина?» — воскликнул Арамис, побледнев как смерть. «Я видел ее». «И знаете, кто она?» «Догадываюсь, во всяком случае». «Послушайте», — сказал Арамис, — «раз вы знаете так много разных вещей, то неизвестно ли вам, что сталось с этой женщиной?» «Полагаю, что она вернулась в Тур». «В Тур?» «Да, возможно. Вы знаете ее. Но как же она вернулась в Тур, ни слова не сказав мне?» «Она опасалась ареста». «Но почему она мне не написала?» «Боялась навлечь на вас беду». «Д'Артаньян, вы возвращаете меня к жизни!» — воскликнул Арамис. «Я думал, что меня презирают, обманывают. Я так был счастлив снова увидеться с ней. Я не мог предположить, что она рискует своей свободой ради меня. Но с другой стороны... какая причина могла заставить ее вернуться в Париж?» «Та самая причина, по которой мы сегодня уезжаем в Англию». «Какая же это причина?» — спросил Арамис. «Когда-нибудь, Арамис, она станет вам известна. Но пока я воздержусь от лишних слов, памятуя о племяннице богослова». Арамис улыбнулся, вспомнив сказку, рассказанную им когда-то друзьям. «Ну что ж, раз она уехала из Парижа, и вы в этом уверены, ничто меня больше здесь не удерживает, и я готов отправиться с вами. Вы сказали, что мы отправляемся?» «Прежде всего к Атосу, и если вы собираетесь идти со мной, то советую вам поспешить, так как мы потеряли очень много времени». «Да, кстати, предупредите Базена». «Базен едет с нами?» «Возможно. Во всяком случае, будет полезно, чтобы он также пришел к Атосу». Арамис позвал Базена и приказал ему прийти вслед за ним к Атосу. «Итак, идем», — сказал он, беря свой плащ, шпагу, засунув за пояс три пистолета и в поисках какой-нибудь случайно затерявшейся монеты, выдвинув и задвинув несколько ящичков. Убедившись, что поиски его напрасны, он направился к выходу вслед за Д'Артаньяном. Мысленно задавая себе вопрос, откуда молодой гвардеец мог знать так же хорошо, как он сам, кто была женщина, пользовавшаяся его гостеприимством, и знать лучше его самого, куда эта женщина скрылась. Уже на пороге Арамис положил руку на плечо Д'Артаньяна. «Вы никому не говорили об этой женщине?» — спросил он. «Никому на целом свете». «Не исключая Атоса и Портоса?» «Ни единого словечка». «Слава Богу!» И, успокоившись на этот счет, Арамис продолжал свой путь вместе с Д'Артаньяном. Вскоре оба они достигли дома, где жил Атос. Когда они вошли, Атос держал в одной руке разрешение на отпуск, в другой — письмо господина де Тревиля. «Не объясните ли вы, что означает этот отпуск и письмо, которое я только что получил?» — спросил он с удивлением. «Любезный мой Атос, я согласен, раз этого настоятельно требует ваше здоровье, предоставить вам отдых на 2 недели. Можете ехать на воды в Форш или на любые другие, по вашему усмотрению. Поскорее поправляйтесь. Благосклонный к вам Тревиль». «Это письмо и этот отпуск, Атос, означает, что вам надлежит следовать за мной». «На воды в Форш?» «Туда или в иное другое место». «Для службы королю?» «Королю и королеве. Разве мы не слуги их величеств?» Как раз в эту минуту появился Портос. «Тысяча чертей!» — воскликнул он, входя. «С каких это пор мушкетерам предоставляется отпуск, о котором они не просили?» «С тех пор, как у них есть друзья, которые делают это за них». «Ага», — протянул Портос, — «здесь, по-видимому, есть какие-то новости». «Да, мы уезжаем», — ответил Арамис. «В какие края?» — спросил Портос. «Право, не знаю хорошенько», — ответил Атос. «Спроси у Д'Артаньяна». «Мы отправляемся в Лондон, господа», — сказал Д'Артаньян. «В Лондон?» — воскликнул Портос. «А что мы будем делать в Лондоне?» «Вот этого я не имею права сказать, господа. Вам придется довериться мне». «Но для путешествия в Лондон нужны деньги», — заметил Портос. «А у меня их нет». «И у меня тоже. И у меня». «У меня они есть», — сказал Д'Артаньян, вытаскивая из кармана свой клад и бросая его на стол. «В этом мешке 300 пистолей. Возьмем из них каждый по 75. Этого достаточно на дорогу в Лондон и обратно. Впрочем, успокойтесь, мы не все доберемся до Лондона». «Это почему?» «Потому что, по всей вероятности, кто-то из нас отстанет в пути». «Так что же это, мы пускаемся в поход?» «И даже очень опасный, должен вас предупредить». «Черт возьми!» — воскликнул Портос. «Но раз мы рискуем быть убитыми, я хотел бы по крайней мере знать, во имя чего». «Легче тебе от этого не будет», — сказал Атос. «Должен признаться, — сказал Арамис, — что я согласен с Портосом. А разве король имеет обыкновение давать вам отчет?» «Нет, он просто говорит вам: господа, в Гасконе или во Фландрии дерутся. Идите драться, и вы идете». «Во имя чего? Вы даже и не задумываетесь над этим». «Д'Артаньян прав», — сказал Атос. «Вот наши 3 отпускных свидетельства, присланные господином де Тревилем. И вот 300 пистолей, данные неизвестно кем. Пойдем умирать, куда нас посылают? Стоит ли жизнь того, чтобы так много спрашивать? Д'Артаньян, я готов идти за тобой». «И я тоже», — сказал Портос. «И я тоже», — сказал Арамис. «Кстати, я не прочь сейчас уехать из Парижа. Мне нужно развлечься». «Развлечений у вас хватит, господа. Будьте спокойны», — заметил Д'Артаньян. «Прекрасно. Когда же мы отправляемся?» — спросил Атос. «Сейчас же», — ответил Д'Артаньян. «Нельзя терять ни минуты». «Эй, Гримо, Планше, Мушкетон, Базен!» — крикнули все 4 своим лакеям. «Смажьте наши ботфорты и приведите наших коней».